Чрезмерно тепло одевшиеся парни с трудом передвигались и напоминали собой больших неуклюжих медведей. Боцман осторожно поставил толстое стекло в угол, причем сделал так, чтобы оно случайно не соскользнуло на палубу. Качка его не беспокоила, а вот скрежет и стон надстройки и периодические содрогания мостика волновали его больше. «Керн, быстрее! К старшему механику Паттерсону! Найдете его в госпитале. Скажите ему, пусть запускает машины и разворачивает корабль либо по ветру, либо против него. Против лучше. Это значит, разворачивать нас будет прямо на правый борт. Передайте также, что надстройка может свалиться за борт в любую минуту. Для человека, который обычно был тяжел на подъем и медленно исполнял приказания, Керн проявил непостижимую прыть. Вполне возможно, что при экстремальных ситуациях он надежный человек, но, скорее всего, он просто не желал ждать на мостике, когда тот исчезает в водах Баренцева моря. Фергюсон выплюнул изо рта оба конца шарфа. «Ужасные условия работы, боцман. Просто невозможные. Любой это скажет. Вы не смотрели, какая температура?» Боцман бросил взгляд на настенный термометр, который был, пожалуй, единственным рабочим инструментом на мостике. 2 градуса выше нуля», — ответил он. «Ага. 2 градуса. А по какой шкале? Если по Фаренгейту, то это означает 30 градусов мороза». Он многозначительно посмотрел на боцмана. «Вы когда-нибудь слышали о коэффициенте резкости погоды, а?» «Да, Фергюсон, слышал», — едва сдерживаясь, ответил боцман. «Если скорость ветра увеличивается на 1 узел, температура поверхности кожи падает на 1 градус». У Фергюсона явно было что-то на уме. А что касается боцмана, то он никогда не слышал о коэффициенте резкости погоды. «Скорость ветра примерно 30 узлов. Это означает, что на этом мостике температура ниже 60 градусов». «60?» В этот самый момент корабль сильно качнуло, гигантская надстройка сильно заскрипела. Это даже был не скрип, а скрежет. Нетрудно себе представить, как под ударами бокового ветра металл отрывало от основания. «Если вы хотите покинуть мостик, — сказал боцман, — я не могу приказать вам остаться. Только не надо меня стыдить, ладно? И взывать к лучшим сторонам моей души. Я много чего могу вам сказать. Сентиментальностью я не страдаю, старина. Никто еще на борту этого судна не называл меня старина, — мягко произнес боцман. Ну, хорошо, боцман». Фергюсон не стал пытаться осуществить свою скрытую угрозу и даже проявлять признаков недовольства. «А мне заплатят за опасность или за сверхурочную работу?» «Пару глотков шотландского виски из запасов капитана Боуна. Давайте, Фергюсон, используем наши последние минуты с толком. Надо сделать кое-какие измерения». «Уже сделано». Фергюсон показал рулетку в своей руке и не смог сдержать самодовольной улыбки. «Мы с Кёрном уже измерили передние и боковые экраны. Написано карандашом вон на тех фанерках». «Чудесно!» Боцман убедился в том, что электродрель и электропила работают. «Никаких проблем. Когда будем резать фанеру, ваши размеры увеличим на 3 дюйма, как в длину, так и в ширину, чтобы у нас был необходимый запас. Затем сделаем дырки наверху, внизу, по бокам, каждую в 3 четверти дюйма. Повесим фанеру на экраноносители, сделаем пометки на металле и просверлим дырки в стали.